спутался несчастной и проиграл. Три раза сыграли, а он все не о картах, а о шапке. Продул Саньке 300. Заерестился. «Пойдемте, красавицу, за 100 рублей глядеть!» «Благодарим, насмотрелись!» Хозяин лавку запирает, а Санька к Анисой. Она шапку схватила, бегом унесла наверх. Старик пришел, зашумел на лестнице. «Аниса, где моя шапка?» «Какая шапка?» «Моя шапка белая, Ленина, со звенышками!» «А куда ложишь?» «Верно, в шкапу!» Шкаф открыли, она там и висит. Старик дивится. «Что за лешой? Чик в чик сегодня такую шапку у покупателя видел! Тьфу!» Санька говорит подруге. «Против совести, против характера мне этот картеж!» Аниса вспыхнула. «Ты для меня добываешь. Это мои деньги. Судом не высудишь, силы не схватишь. Одно остается — хитрость». Опять сколько-то времени живут. Аниса забралась к мужу наверх, добыла праздничную вышитую рубаху, нарядила любовника. Куфму отыграться охота, увидел, выскочил из магазина. «Пожалуйте, пожалуйте, вы гуляете, а картишки скучают». Санька пальто скинул, партнер на рубаху бельмо вылупил. «Карты на руках». А в головы двоит моя рубаха. А пес знат, мало ли рубах. Нет, моя русская вышивка. Из-за этой рубахи парень опять 300 рубликов унес. Только рубах на место попала, муж летит. Черт, тьфу, кому ты, тварина, мою рубаху дала? Я другие 300 от рубахи прогадал. Где быть твоим рубахом, кроме комоды? Вот она. Что ты орешь-то, скоблено рыло, еретик? Ах ты, балда пола, сатана плешива! Досыта наругалась невинно, обижена женщина, отвела душу. На третий раз, на дворе уж весна пошла, Аниса перестень мужнев выудила. Санька перчатку напялил, идет. Куфман за ним в сугонь. «Не дам с выигрышем уехать, хоть раз нажгу». За игрой наш обдувал перчатку, снял. Кольцо-то его сияло. У бедного старика опять игра сбилась. «Мое кольцо, мой фасон, спрошу». «Нет, неудобно». Всего за 3 раза наказали наши земляки почтенного старичка на 9 сотенных. Теперь они сами себе господа. А Санька о другом забеспокоился. «Аниса, я в городе показался. Время вешно, народу людно. Заметит, что я у тебя живу». Она день-два со стариком ладно поразговаривала и сказывает любовнику. «Барину моему на лето приказчик надо рыбу закупать. Ты к им ангелам зайди и дешево запроси, он тебя схватит». Санька заходит в лавку, Куфман козой глядит. «Нет ж, в карты наигрались. Не до карт, господин Куфман. Я посоветоваться. У меня шкуну разбило. Незастрахованный товар потонул. Я разорен, ищу работы». «Так и надо. Потому и потонул, что не обыгрывай в карты. А какую работу можешь?» «Доверенным приказчиком». «Мне русский приказчик надо. Сколько просишь?»